Глава 17. Через 7 недель отец умер, и мне дали срочный отпуск съездить на похороны. Я почти не помню перелет в Штаты. Все, на что меня хватало, смотреть в окошко на бесформенную серую массу океана в 1000 футов подо мной и жалеть, что меня не было рядом с отцом в его последние минуты. Я не побрился, не принял душ и даже не переодевался с того момента, как мне сообщили печальную новость, словно вести себя, как обычно, соблюдая условности, значило смириться с тем, что отца не стало. В аэропорту и по дороге домой я чувствовал глухой гнев, глядя на городских обывателей, спешивших по своим делам. В отличие от них, я был совершенно выбит из колеи. Добравшись домой, я вспомнил, что все поотключал 2 месяца назад. Темный дом с черными провалами окон казался чужим на этой мирной, уютной улице. «Совсем как мой отец», — подумал я, — «или как я сам». При этой мысли мне стало чуть легче подойти к входной двери. За дверной наличник была засунута визитка поверенного по имени Уильям Бенджамин. На обратной стороне он написал, что представляет моего отца. Телефон был отключен. Я позвонил от соседей и удивился, когда этот Бенджамин с портфелем в руке заявился ко мне на следующее утро, едва рассвело. Я провел его в темноватую гостиную. Уильям Бенджамин сел на диван. Его костюм стоил больше, чем я получал за 2 месяца. Представившись и выразив соболезнование в связи с постигшей меня утратой, он начал. «Я здесь потому, что очень любил вашего отца. Мистер Тайри был одним из первых моих клиентов, поэтому все услуги бесплатны. Он пришел составить завещание сразу после вашего рождения. И каждый год в один и тот же день я получал по почте нотариально заверенный список с перечислением всех монет, приобретенных за 12 месяцев. Я рассказал ему о налоге на наследство, поэтому ваш папа предпочитал дарить вам монеты каждый год, начиная с самого детства». Пораженный, я не мог вымолвить ни слова. 6 недель назад... Он написал мне письмо с извещением, что монеты, наконец, перешли к вам, и выразил желание убедиться, что все будет в порядке. Я в последний раз обновил его завещание. Когда он сказал мне свой новый адрес, я рассудил, что его здоровье, должно быть, сильно пошатнулось, и позвонил в лечебницу. Ваш папа говорил мало, но разрешил пообщаться с директором пансионата. Тот обещал, что даст мне знать, если с вашим отцом что-нибудь случится, чтобы я мог с вами встретиться. Поэтому я здесь. Он покопался в портфеле. Я понимаю, вы сейчас заняты организацией похорон, но ваш отец сказал, что вы, скорее всего, пробудете недолго, и нужно успеть уладить дела. Это его собственные слова. А, вот оно. Он вынул туго набитый конверт. Здесь завещание, перечень монет коллекции с указанием состояния и даты покупки и все распоряжения насчет похорон, кстати, заранее оплаченных. Я обещал ему, что прослежу за официальным утверждением завещания, но это не проблема. Наследство небольшое, и вы единственный ребенок. Если хотите, найду человека, который поможет вам вывести все, что не захотите хранить, и сделаю распоряжение насчет продажи дома. Ваш папа боялся, что у вас может не хватить на это отпуска. Он закрыл портфель. Как я сказал, мне очень импонировал ваш отец. Обычно приходится убеждать людей в необходимости подобных действий, но только не его. Вот уж кто был методичен и аккуратен. «Да», — кивнул я, — «это точно». Как и сказал юрист, папа обо всем позаботился. выбрав по своему вкусу заупокойную службу, последний костюм и даже гроб. Зная своего папашу, я должен был этого ожидать, но такой поворот лишь укрепил мою веру в то, что я толком никогда не понимал своего отца. На похороны, состоявшиеся в теплый и дождливый августовский день, пришли немногие. Два бывших сотрудника, директор лечебницы, поверенный и соседка, помогавшая заботиться об отце. У меня буквально разрывалось сердце от сознания, что лишь эти люди на земле знали истинную цену моему отцу. После заупокойной службы пастор шепнул, что я могу что-нибудь сказать, если у меня есть такое желание, но к тому моменту горло мне распирал огромный ком, натягивая кожу, как на барабане, и я, едва сдержавшись, отрицательно покачал головой. Вернувшись домой, я нерешительно присел на край отцовской кровати. Дождь прекратился, и серый солнечный луч наискось прошил оконное стекло. В доме пахло пылью, чуть ли не плесенью, но отцовская подушка до сих пор хранила папин запах. Рядом лежал конверт, который принес поверенный. Я вывалил содержимое конверта на кровать. Сверху оказалось завещание и другие документы, а внизу фотография в рамке, которую отец убрал со стола много лет назад. Единственный снимок, где мы запечатлены вдвоем. Держа фотографию совсем близко, я долго смотрел на нее, пока изображение не начало расплываться от слез, застилавших глаза. В тот же день приехала моя давняя бывшая, Люси. Увидев ее на пороге, я не нашелся, что сказать. Исчезла загорелая девушка времен моей хулиганской юности. Ее место заняла женщина в дорогом темном брючном костюме и шелковой блузке. «Прими мои соболезнования, Джон», — громко сказала она, подходя. Мы обнялись и постояли, прижавшись друг к другу. Ощущение ее тела оказалось подобно освежающему бокалу воды в летний день. От нее едва уловимо пахло незнакомыми духами, вызвавшими у меня от чего-то мысли о Париже, хотя я никогда там не был. «Я прочла некролог», — сказала Люси, отстранившись. «Мне очень жаль, что я не успела на похороны». «Ничего», — сказал я и показал на диван. «Посидишь немного?» Она присела рядом. На руке Люси не было обручального кольца. Заметив мой взгляд, она невольно попыталась прикрыть пальцы. «Брак оказался неудачным», — призналась она. «Я развелась в прошлом году». «Очень жаль». «Мне тоже», — сказала она, взяв меня за руку. «Ты как? Более-менее?» «Да», — соврал я, — «нормально». «Мы поговорили о прежних временах». Люси скептически отнеслась к известию о том, что именно ее последний телефонный звонок побудил меня записаться в армию. Я повторил, что мне тогда остро не хватало армейской дисциплины. Люси рассказывала о своей работе. Она оформляла торговое пространство в универмагах и спрашивала, как было в Ираке. Я рассказал ей о песке. Люси посмеялась и больше не спрашивала. Через некоторое время плавная беседа почти иссякла, превратившись в тоненький ручеек. Все-таки мы оба сильно изменились. Была ли тому причиной наша давняя близость или женская проницательность Люси, но я почувствовал на себе пристальный взгляд и сразу отгадал следующий вопрос. «Ты в кого-то влюблен?» — тихо спросила она. Я зажал ладони между коленями и отвернулся к окну. Небо вновь потемнело, собирались тучи, обещавшие настоящий ливень. «Да», — признался я. «Как ее зовут?» «Саванна». «Она здесь?» «Нет», — поколебавшись, ответил я. «Хочешь поговорить об этом?» «Нет, я не хотел об этом говорить. Мало ли кого не дождались из армии. Подобные истории – самое обычное дело, о них все спрашивают, но никто не хочет слушать. Но я рассказал Люси мою историю сначала до конца. Подробнее, чем должен был. И не раз она брала меня за руку и дружески сжимала ее. Я не сознавал, как тяжело было носить в себе все это, и когда закончил, Люси, наверное, поняла, что мне нужно побыть одному. Поцеловав меня в щеку на прощание, она ушла, а я несколько часов бродил из комнаты в комнату, думая об отце и Саванне, чувствуя себя чужаком в родных краях и постепенно проникаясь убеждением, что должен еще кое-кого навестить до отъезда.